Глава пятая. Она проснулась от холода. Просочившись под одеяло и одежду, он принялся изводить ее. «Вставай, поднимайся!» Шей передвигалась как можно тише. Достаточно быстро, чтобы разогнать кровь в закоченевших пальцах, но достаточно медленно, чтобы не разбудить отца. В дровяной корзине две хилые ветки валежника и никакого завтрака. Она могла оставить остатки хлеба на обед Лонану, ведь до ее возвращения в доме больше не будет ни крошки еды. Запалив сухую древесину, она поставила кипятиться воду. В таком холоде она будет закипать вечность, поэтому, устроившись в ожидании на пороге, Шей принялась разглядывать просторы Бёрдленда. Над болотными низинами возвышался огромный купол из сетей, более 600 футов в высоту, выше собора Святого Павла, как любили хвалиться Вискультане. Даже на пороге своего удаленного от центра дома Шей слышала, как оживляет небеса утренний птичий хор. Она сидела дольше обычного, проникаясь красотой. Щебет и песни накатывали и перехлестывались, как волны прибоя. Голоса накладывались друг на друга, постепенно достигая единой гармонии. Мелодия удерживала всех, и все поддерживали мелодию. Как горожане могли довольствоваться звонами церковных колоколов и унылой музыкой месс, если каждое утро в воздухе витало такое сладкозвучное, трепещущее безвластие? Толчок в спину. «Прекрати выпускать тепло!» — хлопнув ее по спине, проскрипел Лонан ломким сосноголосом. Он удалился обратно, и она видела, как он механически передвигается по комнате, как заведенная игрушка. По утрам, как правило, он пребывал в паршивом настроении. По ночам сны возвращали его в прошлое. Шей представляла себе, как воспоминания дождем заливали его сны. Она видела, как обширные листы прошлого срываются с небес и увлекают его ложе в море счастливой былой жизни. Иногда он просыпался и не мог понять, где находится, как будто его кровать вынесла на вершину горы. Такие дни были самыми страшными, ведь они вдвоем жили на высоте 20 футов, а кости Лонана стали хрупкими, как у воробья. Тогда Шей долго разговаривала с ним, держала его за руку и, поглаживая большим пальцем его ладонь, возвращала к реальной жизни, давая название бесформенным, ускользавшим от него реалиям. Шей, Бёрдленд, сети, чайник, печка. Снова и снова, пока ночной туман не рассеивался. Он снова упал в кресло, беззвучно открывая и закрывая рот, а его руки тянулись к чему-то, что видел только он один. Шей встала на колени и, поглаживая тыльную сторону его руки, тихо чирикала по воробьиному, прогоняя призраков ночных кошмаров. Он зевал и вздрагивал, но вскоре успокоился. Слабая рука коснулась ее запястья. Его кожа теперь стала мягкой, как листья щавеля. «Все хорошо, отец. Это я, Шей, ваша дочь. Дочь Авы». Точно вспышка солнечного света озарила его лицо при упоминании имени Авы. «Да, ваша Шей. Слушайте, я обещала, что поживу дома на этой неделе, но в городе у меня появилась хорошая работа». Она не осмелилась упомянуть театр, но как раз для такого дня она сберегала белую ложь. «Я подумала, что сейчас самое время пойти и позаботиться о самочке сокола лорда Элтема. Помните Дивану? Помните, как долго мы обучали ее?» Невольная выразительность лица выдала его настроение. Оно рухнуло, как брошенный на причал мешок зерна, хотя его голос оставался безучастным. «Если ты считаешь, что это разумно». После чая он стал более оживленным, даже капризным. Сидя на краю кровати, он шелушил семечки подсолнуха. Небрежно подбросив пару семечек в воздух, он ловко, как чайка, поймал их ртом. Этому трюку он выучился давно, до того, как его глаза затуманились. Она вяло покачала головой, вдруг подумав спросить, не осталось ли варенье, которое она привозила, но опомнилась. Если бы что-то осталось, он сам предложил бы. Он потягивал чай, а его пустые глаза бегали туда-сюда. Ей не хотелось покидать его, пока он еще странствовал между мирами, поэтому она уговорила его нормально одеться, в итоге с трудом натянув обувь на его непослушные ноги. И тогда он сел немного прямее. Его лицо наконец прояснилось. «Дивана! Та юная соколиха! Теперь уж совсем выросла! Роскошная хищница! Однажды я видел, как она взяла олененка, легко подняла его, как чашку чая». Он поднял свою кружку, слегка расплескав травяной настой. «Да, да, знаю», — живо согласилась Шей. «Иногда я видела ее над королевскими охотничьими угодьями. Да, она выглядела на редкость сильной. Давненько я там не бывала. Вот и подумала, что пришло время отполировать ее колпачок и кольца опутинок. Да может еще подлечить пару перьев». «Опутинки. Ремешки из кожи или другого материала для удержания охотничьей птицы в руке». Невелик обман. Ей все равно довольно скоро придется зайти к лорду Элтему, а умалчивание подразумевало оплату. В эти дни Саверин за каждые 3 месяца можно считать целым состоянием. «Я довезу тебя. Сегодня не подморозило». С глухим стуком он поставил кружку на стол и, на удивление, резво встал с кресла. Помятая одежда сидела на нем кривовато, и Шея отвела глаза. Бледное лицо, белые волосы, белые глаза. «Нет», — громче, чем хотелось, возразила Шей. «Пару дней мы с лордом Элтемом можем даже не увидеться, а подниматься туда высоко — 4 лестничных пролета». «Ладно, ладно, полагаю, все будет хорошо», — он кивнул с серьезным видом. «Ты справишься сама, моя любимая». Ее сердце радостно сжалось. Когда он в последний раз называл ее любимой? Она довела его обратно до кресла, тихо что-то напевая. «Ты справишься. Ты знаешь, что надо делать». Его глаза блуждали по потолку, пальцы сжимали подлокотники кресла. Вдруг выпрямившись, он добавил. «Конечно, девочка должна работать. Но я не знаю, Ава, что с ней делать. Ей не хватает... Не хватает терпения. Она появляется поздно, по-своему проводит мурмурации, а затем опять пропадает в городе, не возвращаясь по несколько дней. Одни птицы ведают, где ее носит». Даже в этом промерзшем доме щеки Шей загорелись огнем. Лонан потягивал чай, озабоченно нахмурившись. «Прям не знаю, что мы будем с ней делать». По птичьи повертев головой, он попытался уловить запах Авы. «Ава! Ава, любовь моя! Ты еще здесь?» Тихо выйдя из дома, Шей спустилась по лестнице. Бёрдлинд в основном уже пробудился и вернулся к жизни. Над дымоходами вился дымок, от крылец спускались лестницы. Побелевшие от инея сети блестели, как филигранная, опрокинутая над болотом чаша. 2 паренька с удочками на плечах пробирались к реке, шутливо пытаясь столкнуть друг друга с тропинки. Кто-то, уже опередив их, растягивал на берегу сети. Узнав Колма, Шей махнула ему рукой. Она забралась на веревочный мостик, проходивший по сетевому каркасу. Радуясь его знакомому, как песня, ритмичному покачиванию, она прогулялась по утреннему свету прямо навстречу открытому небу. Эти сети растянулись на 500 миль, окружая сероватый шестиугольник болот Бёрдлинда. Шей знала их досконально, они словно обнимали ее, поддерживая в ней жизнь. По краям опор торчали большие скобы, загнанные глубоко в землю. Они удерживали самые крепкие сегменты сетей. Шпагат связывался в сети с такой мелкой ячеей, что даже вьюрки не могли в них пролезть. Но Шей, направившись прямо к центру, сразу же заметила вереницу детей. Причем они делали вид, что их путь по болотным кочкам и грязевым пруткам лишь случайно проходил там, где над ними следовала Шей. Иногда она медлила по утрам, позволяя всем птенцам племени добраться вместе с ней до конца пути. Но сегодня ей приходилось спешить. Центральные опоры тянулись от чахлых деревьев к мачтам, изгибавшимся к краям купола. Их верхушки с отверстиями и пазами скреплялись толстыми веревками. Шестиугольные хитросплетения более толстого с руку каната включали меньшие шестиугольники с узорчатыми тонкими сетками. И птицы, птицы повсюду. Прежде всего, слух поражали звуки. Грандиозные водопады птичьего пения, переливчатого, как самоцветные сокровища. Поначалу они воспринимались сплошным шумом, но по мере того, как ваши уши привыкали, вы начинали различать отдельные голоса и мелодии. Суматошно перекрикивающийся хор вяхерей обрамляли струистые трели крапивников. Воробьи подворовывали мелодии из музыкальной шкатулки синиц. Постановали и дрозды. В их голосах звучало нечто человеческое, как будто при желании они могли бы перейти на людской язык. В общий хор вклинивались и сложные мелодичные трели, естественно, слишком витиеватые для воспроизведения одним утонченным горлом. Попискивание и потрескивание, воинственное карканье, благодушное воркование, вибрирующие мелодии. Флейты, целые духовые оркестры, фаготы, барабаны и визгливое пеликанье виол. А потом, подняв глаза к этому переполненному птичьими песнями воздуху, вы увидите, что само небо бурлит от множества порхающих птиц. По-человечески необузданные, их пути пересекались и расходились в волнующем хаотичном великолепии. Шея откинулась назад, вздохнула и отдалась в объятия птичьего хора. Воздух полнился музыкой, невесомой и бестелесной. Она взглянула на это небесное царство, непроизвольная запись птичьих партий, настройка крылатого оркестра, небесной жизни. Стайка детей, наблюдая за ней, повторяла ее ритуал. Уходя, она подвешивала на ветке шарики жира и добавляла семечек в перевернутые ракушки, прицепленные ко всем древесным стволам. Тонкие ломтики бекона и речные червяки, шкварки и семена. Все, что им удавалось достать в этом расточительном, экстравагантном городе выше по течению или накопать у себя за порогом. Впервые в тот день она сбросила чары вчерашнего театра и хорошенько осмотрелась. Она подала сигнал детям на земле внизу. «Спойте для меня», — сказала она. Лица глядели вверх с надеждой, но не открывая ртов. «Неужели я все должна делать сама?» — шутливо вздохнув, спросила она. «Ладно, поняла. С чего же начать?» «Возможно, с исторической баллады, известной даже малышам». Глядя на застывших в ожидании детей, Шей начала петь. «Мы скитались бездомно по миру, покинув родные земли Востока». «Земли Востока, земли Востока», — подхватили птенцы. «Изгнанные и разоренные, и вечно гонимые ветром рока». Она поднесла ладонь к губам, и дети, хихикая, повторили ее жест. Под ее пение они начали дуть, рассеивая семена. «Влекомые ветром, как семена, по морям и лесам». «По морям и лесам, да по морям и лесам», — вторили дети. «Но вот прилетел сокол, он повел нас к безопасным краям». Дети воздели руки к небесам. «Мы следуем за птицами, спим вместе с ними в ночи, даем защиту, пищу и кров, воздавая им почести». Часть малышей принялась изображать клюющих зернышки птиц. «Их полеты указывают нам верные тропы, их песни полны вещих слов. Песен птиц, наших богов!» Она позволила птенцам выкрикнуть последние слова, словно отвечая на вопрос в школе. «И эти боги — птицы!» Шей видела улыбку Колма, хотя он стоял наверху. Когда дети разразились смехом, он крикнул ей: «Залети ко мне перед уходом!» Она шла по веревочным мосткам, чувствуя свою неуклюжесть среди вихря легких крыльев. Воробьи порхали вокруг, поглядывая на ее бодейку с кормом. Детский смех и птичьи песни, они разогнали утренний туман. Колм ждал на вершине купола, задрав лицо к небу и ловя теплые лучи света, пока Шей заканчивала обход. Он обладал спокойствием, свойственным по разумению Шей только асвикультанам. Воробей радостно слетел на его руку, на пробу клюнул пыльное семечко и, встревоженный чьим-то хвостовым пером, быстро упорхнул. Колм даже не заметил. По-прежнему созерцая небесную высь, он спросил: «Трудный вчера выдался день». «После шести колоколов. Кое-какие трудности с переправой». С вечера она совсем не вспоминала о них. О черных глазах и придавившем руку башмаке. Жила в блаженном забвении. «Лонан забрал тебя», — утверждение, но многозначительное. «Да, он предпочитает сам. Говорит, что иначе не уснет. Колм с ее отцом были примерно одного возраста. «Спит он отлично, Шей, ты же знаешь». Она ничего не ответила и начала старательно развязывать узел на самой вершине купола. Обычно Колм помалкивал, и то, что он сам начал разговор, явно имело особое значение. «Шей, не слишком ли много ты просишь у него?» — спросил он, не глядя на нее. «Я ничего не прошу», — едва ли не жалобным тоном отозвалась Шей. «Ты же понимаешь, на что я намекаю. Ты ведь уже не ребенок. Дела говорят лучше слов». «Вы предлагаете мне сказать ему не приезжать за мной? Но он все равно приедет. Забудет о том, что я говорила ему». «Не забудет, если ты скажешь, что уже договорилась о переправе. Или если одолжишь его лебединую лодку. Или если скажешь, что останешься в городе». Он развязал один из узлов. «Есть множество способов, Шей. Жаль, что мне приходится напоминать тебе об этом». Он откинул сектор верхней сетки, подняв его над опорами, и открыл, наконец, идеальный шестиугольник неба. Бёрдленд открылся небесам. Пара ближайших голубей тут же вылетела и села на канаты. Колм разбросал семена вокруг входа и заговорил, казалось, с птицами. «Ты нужна нам здесь, каждый день недели, пока ты пропадаешь в городе. Нам, старикам, уже трудно справляться со всеми делами». Он показал на стайку птенцов. Шей, заметив девочку с ястребиной татуировкой, помахала ей. Все дети помахали им в ответ. «Мы теряем в городе слишком много птенцов», — тихо произнес он. «Они не слушают меня так, как тебя. Они не станут помогать ни Эллису, ни Кроу, ни кому-либо из остальных». Он говорил спокойно, но Шей поняла его тревогу. И тем не менее зудящая в ее голове мысль просчитывала, скоро ли может прийти большой паром. «И что будет со следующей мурмурацией?» Уже сам его вопрос показал, что он сомневался в ней, и Шей невольно испытала болезненный укол совести. «Уверена, что я узнаю о ней и буду здесь». «Будешь здесь, чтобы вести нас? Впереди, но не с нами?» Шей кивнула. Она поняла, что он сомневается в ней, но знала, что Колма убеждать бесполезно. Они немного посидели в молчании, наблюдая за сетями. Привлеченные теплом и речным запахом улетели чайки. Зато голуби прилетели поживиться в кормушках. Два зяблика то залетали под купол, то вылетали обратно, как будто сомневались в собственных намерениях. Время, казалось, остановилось, но вдруг опять раздался звон городских колоколов с приятной ненавязчивостью из-за дальности расстояния. И тогда Колм и Шей, не сговариваясь, закрыли шестиугольник небесной отдушины. Птенцы отправились на занятия, а Шей, пробравшись через стаи беспечных птиц, вышла на тропу к пристани. Низинные болота простирались до линии горизонта, отчеркнутые от небес смелой рукой. Только Шей возвышалась среди этой тянувшейся до самой реки низкорослой растительности, по крайней мере, пока не появилась мачта большого парома, как раз вовремя, разметав последние клочки тумана. По пути к пристани ее сопровождали чувства вины и облегчения. Лонан нуждался в заботе деревни. Нуждался в кухарке, предсказательнице, жрице, кормилице, няньке. И что более затруднительно, теперь, когда карты его памяти смешались и перепутались, нуждался в жене. Все те роли, что Шей умела исполнять, оказались для него бесполезны. Она могла быть дочерью. Научилась быть посыльным и вором, бегая по крышам. Здесь же, в их маленьком скрытом туманом доме, она ничем не могла ему помочь.